17. Издание для детского чтения, выбранное из сочинений Достоевского. Издание по Достоевскому. Издание для народа, выбранное из сочинений Достоевского. 18. Драматические произведения, сюжеты которых заимствованы из романов Достоевского. Отчеты о представлении этих произведений на сцене. 19. Смесь. 20. Музей памяти Достоевского в Императорском российском историческом музее имени Александра III в Москве. Русская периодическая печать тепло встретила появление этой настоящей Достоевской энциклопедии. В собирании материалов, в приведении их в систематический порядок, в составлении указателя выдающаяся заслуга госпожи Достоевской перед русским обществом, отмечал известный литературовед и библиограф Фомин, позаботившись собрать и привести в систематический порядок все, относящееся к деятельности мужа. Она выполнила свой долг перед обществом, воздвигла ему прекрасный, прочный памятник, подобно которому пока еще не воздвигла своему мужу ни одна из жен русских писателей. От Орле, получив от Анны Григорьевны библиографический указатель, писал ей: «Это памятник не только великому человеку, но и любви, которой он был всегда окружен с вашей стороны. За этот указатель вам литература навсегда будет благодарна». Над продолжением этого указателя и над пополнением музея памяти Достоевского Анна Григорьевна работала до конца своей жизни. Журналист Забрежнев пишет о посещении этого музея: «Я уходил, благоговея перед энергией этой уже почтенной женщины, единичными силами которой создано такое большое дело. В будущем русское общество оценит по достоинству великую заслугу перед ним Анны Григорьевны». Сам же музей памяти Достоевского при Московском историческом музее, созданный Анной Григорьевной, послужил основой для организации в 1928 году в Москве первого музея-квартиры Достоевского в Советском Союзе. 12 октября 1910 года Московский художественный театр получил письмо от вдовы Достоевского. «Моей всегдашней мечтой было увидеть на сцене полное драматизма произведения моего дорогого мужа. К сожалению, до сих пор переделки его романов доставляли мне больше горя, чем радости. Они не только определяли достоинство произведений Достоевского, не столько выясняли созданные им типы, сколько искажали их. Даже исполнение переделок было, за немногим исключением, вполне заурядное. Мне всегда думалось, что задача объяснить публике Достоевского могла быть по плечу лишь Московскому художественному театру, так много сделавшему для славы русского искусства. И вот, к моему большому счастью, Московский художественный театр ставит братьев Карамазовых, и не в переделке, что бывает редко удачно, но почти целиком. Я особенно рада, что инсценируете его вы, неоднократно доказавшие, как много нового, талантливого и возвышенного можно было внести в это искусство. Ваша блестящая постановка позволяет мне еще раз благодарить вас за эту вашу прекрасную мысль. Я не сомневаюсь в громком успехе постановки Карамазовых и могу лишь искренне пожалеть, что старость и неразлучные с ней немощи не дают мне возможности приехать в Москву. Утешаю себя надеждой, что будущей весной, когда художественный театр перенесет свою деятельность в Петербург, я буду иметь случай насладиться игрой вашей замечательной труппы, горячей поклонницей которой я состою с давних пор. Анна Достоевская». В апреле 1912 года, когда Московский художественный театр гастролировал в Петербурге, Владимир Немирович Данченко пригласил Анну Григорьевну посмотреть «Братьев Карамазовых». В антракте все участники спектакля захотели познакомиться с вдовой Достоевского. Вот как известный русский актер Леонидов, исполнявший роль Дмитрия Карамазова, передает в своих воспоминаниях неизгладимое впечатление от встречи с Анной Григорьевной. «Вдруг подбегает ко мне пожилая женщина со следами былой красоты, начинает меня гладить и говорит на очень высокой ноте: „Вот-вот, Замечательно, это именно то, что думал Федор Михайлович. Ах, если бы он был жив!